Глава 33. Кострома. Около часа пополудни обоз Салтыкова въехал через Костромской посад в воскресенские ворота нового города, возводимого на месте торговых слобод. Новый город гудел и суетился, кругом шла стройка. Возводили мощные стены, стучали топоры, звенели пилы. На головы прохожих сыпалась древесная стружка и сухая глина вперемешку с речным песком. Мастеровые поднимали бревна на строящиеся башни прямо над головами беспечно снующих мимо горожан, стрельцов, торговцев и крестьян окрестных деревень, привезших свой товар на городское торжище. Обоз заехал на территорию гостевого двора, остановившись напротив церкви Спаса, рядом с огромной лужей, в которой спокойно плавали жирные домашние гуси и прохлаждались ленивые боровые. Все обозники, словно муравьи, высыпали из телег и шумной толпой принялись за дело. Они суетливо разбирали тюки и баулы, отдуваясь, волокли в дом берестяные пестери необъятных размеров и сундуки немеренной тяжести. В этой суете мало кто заметил, как во двор вошел, напуская важность не по чину, местный ярыжный чиновник с тремя стрельцами. И направился прямиком к Маврикию, собравшемуся уходить и уже затянувшего ремень на торбе. — Ты, что ли, послушник Троице-Гледенского монастыря, Маврикий, будешь? — Я и есть, милостивец, — с поклоном ответил Маврикий. — На богомолье иду, по святым местам. Ярышка презрительно скривился и, цепко схватив Маврикия за плечо, пояснил свой интерес. «Велено тебя задержать и отправить на съезжий двор для дознания». «А дознавать чего будете? Может, я и так все расскажу? Мне скрывать-то нечего», — удивился послушник, поеживаясь от крепкого захвата городского чиновника. «Не велено с тобой разговаривать», — спесиво процедил сквозь зубы ярыжный и кивнул стрельцам. «Взять его». Молчаливые стрельцы, гремя бердышами, окружили растерявшегося послушника и по команде повели его в сторону Спасских ворот старого города. Задержание было сделано так тихо и умело, что осталось практически незамеченным окружающими. Единственный человек, который уделил этому происшествию свое внимание, был Борис Салтыков, который наблюдал за происходящим из окна кареты. Проводив Маврикия мрачным взглядом до городских ворот, он поспешно вышел из экипажа и решительным шагом зашел в двери гостиницы. Пройдя по коридору на женскую половину, он, не прося разрешения, распахнул дверь светлицы и буквально ворвался к Авдотье Морозовой, сидящей перед раскрытым сундуком с привезенными нарядами. При виде разъяренного вельможи в комнате воцарилась тишина. Слышно было, как отчаянно жужжа, толстая муха тяжело билась о слюдяное стекло окошка. «Пошли все вон, курицы!» В бешенстве заорал боярин, глядя на служанок Авдотья. Дворовые девки, шурша подолами сарафанов, стремительно исчезли за дверью. Салтыков, проводив их свирепым взглядом, задвинул дверной засов и повернулся к Морозовой. — Как тебя понимать, боярин? — в замешательстве воскликнула Авдотья, вставая. — Как понимать? Брызжа слюной, злобно переспросил вельможа. — А понимай так, что игры кончились, дроля моя. Арестовали соглядатая твоего. — Какого соглядатая? Ты, Борис Михайлович, верно, с ума сходишь? Михрютка этого, монашка убогого. А я все думал, как, а теперь понятно стало. Эта ведьма твоя перед смертью ему что-то нашептать успела. В своем буйном выступлении Салтыков даже не заметил, как проговорился. Услышав слова боярина, лицо Морозовой вытянулось и покрылось красными пятнами. «Миланья!» — закричала она, меча в Салтыкова молнии праведного гнева. «Значит, ты убил ее, луть окаемный! А что обещал, подлец?» В вознеможении молодая женщина присела на лавку и закрыла лицо руками, горько причитая. Она предупреждала, она все знала. «О чем? Что она тебе говорила?» — насторожился Салтыков, замерев на месте. «Уйди, брыдлый, видеть тебя не могу!» — горько плакала Авдотья. «Ты Глеба отравил, а потом и Миланью убил. Я все государю расскажу, все, тебя повесят на городских воротах». На удивление, после этих слов Салтыков успокоился. Он перестал, как угорелый, носиться по комнате, кричать и ругаться. Вместо этого лицо его приобрело высокомерное и даже спесивое выражение. На губах заиграла гнусная ухмылка. «А вот это вряд ли», — произнес он, разглядывая свою пленницу безжалостным взглядом, в котором вместо подобострастного и совершенно лживого сочувствия и желания услужить теперь появилось нечто иное, бесстыжее и грязное, чего он не позволял себе ранее. Салтыков одним движением скинул на пол наброшенную на плечи фересь. В развалку подошел к Авдотье и, неожиданно прижав ее одной рукой к себе, второй рукой рванул ворот ее летника, а заодно и нижней рубахи. Драгоценный тонкий весон легко порвался, оголив красивую женскую грудь. Авдотья громко вскрикнула, вырвалась из объятий похотливого вельможи и забилась в угол, закрывая обнаженное тело руками. «Ты чего, Курощуп старый, надумал?» Испуганно вопила она, стараясь своим громким криком привлечь внимание слуг. Но все было тщетно. Стены были толстыми, а двери прочными. Да никто бы и не посмел вмешаться, зная, кто находится внутри. Глаза Салтыкова горели хищным огнем. Лицо стало пунцовым, а дыхание сиплым и прерывистым. Он снова бросился на Авдотью, повалил на деревянные доски пола и стал рвать остатки одежды, яростно рыча от похоти. Авдотья кричала, кусалась, отбивалась руками и ногами, но грузный боярин, навалившись сверху, почти лишил ее возможности не только двигаться, но и дышать. Почувствовав, что сопротивление молодой женщины слабеет, Салтыков слегка приподнялся и, сопя и чертыхаясь, попытался одной рукой развязать завязки на штанах. Этого было достаточно. Воспользовавшись предоставленной возможностью, полузадохнувшаяся Авдотья, изловчившись, ударила насильника коленом между ног. Удар оказался настолько удачным, что боярин заорал, точно бык на бойне, упал на спину и некоторое время катался по полу, держась руками за отбитую мужскую гордость. «Убью, шлендра!» — стонал он пыхтя и охая, но, подняв глаза, замолчал, увидев, что Авдотья стояла рядом, завернувшись в невесть откуда взявшуюся рыболовную сеть и держа в руках большой железный светец. Точно римский ретиарий на турнире гладиаторов, она ударила им боярина, пытаясь попасть непременно в пах. Салтыков едва успел увернуться от острых вилок трезубца, откатившись в сторону и резво вскочив на ноги. В глазах боярина застыл испуг. — Ты чего, сумасшедшая? Отпусти железку, хуже будет! Отступая к двери, угрожал он Морозовой. Ну, а Авдотья, взяв наперевес свое оружие, с решительным криком бросилась на обидчика. — Салтыков поспешно открыл дверь и опрометью выскочил наружу. Острые вилки свитца ударились о доски на уровне, где должна была быть грудь боярина. Авдотья торопливо закрыла засов. Опустошенно присела у входа на корточки, зябко кутаясь в сеть, и зарыдала, размазывая слезы по нарумяненным щекам. Снаружи Борис Салтыков, придя в себя, зло ударил носком сапога по закрытой двери и, оправляя одежду, прошипел, сгорая от стыда и ярости. «Стерва! Некуда тебе деваться! Либо со мной под венец, либо на дно Волги рыб кормить! Посиди теперь, подумай!»